Пролог. И Коко, и Чудик были настроены самым решительным образом. Коко нахохлился, изловчился и клюнул немецкого лейтенанта, заглянувшего в машину выяснить, кто в ней. Он — попугай, не лейтенант, и без того пребывал в скверном расположении духа. Хозяйка, леди Дадли, взяла и 2 месяца назад, в конце марта, укатила в Англию. Даже «до свидания» Коко не сказала. Чудику, обласканному хозяевам китайскому мопсу, белобрысый лейтенант, высокий, подтянутый, истинный ариец, не понравился сразу же. Раздалось грозное рычание, и ариец, схватившись за укушенный палец и издав истошный вопль, эхом разнесшийся в дюнах приморского французского курортного городка Летуке, отшатнулся от грузовичка, на котором Бутхаузы выехали купить овощей. А еще говорят, что стремительно наступающая весной 1940 года в обход линии Мажино доблестная немецкая армия не встречала сопротивления. Было, однако, не до смеха. Ни немцам, в следующую минуту попятившимся в заросли придорожного кустарника, еще больше, чем мопс попугаем, их напугала показавшаяся в небе британская эскадрилья, ни сидевшим в машине, впрочем, занимавшему пассажирское сиденье за рулем, как правило, супруга, 59-летнему Пелэму Гренвиллу Вудхаусу, до смеха было всегда и везде. Недаром же за ним с 20-х годов утвердилась репутация крупнейшего в мире юмориста. Потому как он много позже опишет происходившее в апологии, видно, что чувство юмора не подвело его и на этот раз. Все шло к тому, что сейчас начнется воздушное сражение. Из кустов будут палить из автоматов, по самолетам, а самолеты будут палить из пулеметов по кустам, мы же окажемся ровно посередине. Поделать мы все равно ничего не могли, оставалось только одно — ждать. И мы ждали. И надеялись, что скрывшиеся в кустарнике примут меры предосторожности и вести себя впредь будут пристойно, что, по счастью, и произошло. Когда самолеты улетели, люди с автоматами вышли на шоссе и принялись отряхивать форму, изо всех сил делая вид, будто в кусты они забрались в поисках грибов. Я заметил, что Чудик по-прежнему рвется в бой. В его глазах мерцало неугасимое пламя кровавой битвы, губы шептали отборные китайские ругательства. Английские самолеты, как видно, отвлекли от нас лейтенанта, и мы поехали дальше. Стоило нам, однако, свернуть на авеню де Гольф, как будь я проклят, если перед нашей машиной не выросли все тот же лейтенант и те же солдаты. Ситуация складывалась не самая благоприятная. Мы вновь остановились и воззрились на них, а они остановились и воззрились на нас. На этот раз, правда, куда более пристально. В том, что происходило в это мгновение в уме лейтенанта, не было для меня ничего загадочного. Он и его люди наверняка являются объектом преследования со стороны неизвестного транспортного средства. Не исключено также, что английские самолеты прилетели на сигналы, которые подавались из этого подозрительного грузовика. Да, теперь у него не оставалось никаких сомнений. В машине прячутся солдаты противника. Лейтенант, тем не менее, на рожон лезть не стал. На этот раз он остановился на почтительном расстоянии от нашей машины и приказал сержанту ее обыскать. Сержант, человек, вне всяких сомнений, незаурядного ума, залезать в машину не стал, а ограничился тем, что посмотрел через стекло, что делается внутри. И когда Чудик, призывно тявкнув, метнулся в его сторону, заметно побледнел. Удостоверившись, что в машине кроме нас никого нет, лейтенант разрешил нам вернуться домой. И все же история получилась не слишком приятная. Мы чувствовали, что впечатление произвели не самое лучшее. Прославленному автору Дживса и Вустера даже в голову не могло прийти, чем кончится эта не слишком приятная история, случившаяся в мае 1940 года в Летуке, где Вудхаус незадолго до войны купил дом. Вудхаус, что ничуть не удивительно, боялся немцев. От этого, быть может, и шутил, ведь есть мнение, что смехом мы защищаем себя от грозящей опасности, а надо было бояться не немцев, а соотечественников, ибо когда тебя боготворят, когда с неизменным восторгом глотают твои книги, когда вручают почетную степень доктора Оксфордского университета, предательство своему кумиру, воплощению национального духа, не прощают.